а Тарасенкова с замыслом нового сборника. К замыслу Анатолий Кузьмич отнесся с воодушевлением, ко мне с благожелательным и тактичным любопытством. Вначале я было отшатнулась от этого знакомства. Слишком памятны и нестерпимы были некоторые тарасенковские статьи, в частности о Пастернаке. «Все равно», — сказал Казакевич, — «едва я открыла рот. Поймите, то было время не только доносов по велению сердца, но и ложных показаний из-под палки. Его ложные показания на литературу были вынужденными. Кстати, литература выдерживала и не такие удары. В итоге она жива, а он безнадежно болен. Не может быть такой богатырь. У него уже был миллион инфарктов, и он ждет каждый день и каждую минуту последнего. Что до Цветаевской книги, то тут Тарасенков полезнейший человек. С его мнением все считаются, и никто так не знает фарватер, как он. К тому же каждый грешник имеет право на свою луковку». В том, что Казакевич выбрал в соратники Тарасенкова, была еще одна причина, отнюдь не утилитарного свойства. Столь непримиримый к двуличию и двуязычию эпохи, Эммануил Генрихович глубоко жалел этого одаренного и внутренне расслоенного человека, медленно погибавшего от ее излучения, подобно жертвам Хиросимы. Недоведенная до конца работа над новым сборником Марины Цветаевой была последней радостью Тарасенкова. Казакевич и Тарасенков зондировали почву, заручались поддержками, укрепляли позиции, один лично, другой из-за болезни по телефону. Но атаковать Котова, тогдашнего директора Гослитиздата, ездили вдвоем. Говорят, то был приличный человек и неплохой директор. После соответствующих размышлений и согласований он принял мужественное по тем, да и по этим временам, решение и включил сборник в план выпуска 1957 года. И вот мы с Казакевичем у Тарасенкова, под сенью его изумительного собрания русской поэзии XX века, занимавшей все, с пола до потолка, полки его библиотеки. Руками ценителя и скряги Тарасенков достает одну за другой цветаевские книги, машинописные и типографские оттиски, переплетенные им в яркие ситцы, рассказывает, каким трудом, хитростью или чудом доставались они ему. Когда среди них я опознала свою царь-девицу, в 1941 году выкраденную из маминого архива и проданную в лавку писателей, откуда ее извлек Тарасенков, на его лице отразилось такое страдание, что я молча поставила синенький томик, стесненными своими инициалами, обратно на полку, где она там стоит и по сей день. Примечание. Книга эта позже была передана мной Але и теперь хранится в ЦГАЛИ, где и весь ее архив. А лицо у Тарасенкова было очень русское, почти лубочное, голубоглазое и губошлепистое. Близость смерти делала его значительным. Мы собрались, чтобы поговорить о составе будущей книги. Казакевич сидел у стола. Круг цвета из-под зеленого абажура падал на его руки. Он взял лист бумаги и, прикусив папиросу, морщась от ее дымка, вывел синим, безупречно отточенным тарасенковским карандашом. «Марина Цветаева. Стихотворения, поэмы, драмы». Примечание. В письме Оренбургу 4 октября 1955 года Аля писала: «Я видела Тарасенкова. У него есть проза, которой у меня нет. Вообще у меня прозы сохранилось мало, и много книг, которых у меня тоже нет. Он думает, что надо готовить настоящее посмертное издание и с поэмами, и с письмами, и с прозой. А мне что-то страшно так размахнуться. Этот листок у меня и сейчас хранится. Работать над первой посмертной книгой матери оказалось трудно и больно. Все сиротство, написанного ею, но ей больше не принадлежавшего, представало мне во весь рост в каждом стихотворении. который мы с Тарасенковым взвешивали,